Петров проснулся от того, что пронзительно кричали в сарайке куры. Матери уже не было. Он старался вспомнить, как поет дрозд, но не мог вспомнить, и долго лежал с улыбкой, глядел, как в дырку в крыше бьет прямая полоска от солнца. Во дворе было уже солнечно, и жара томила кусты крыжовника. Где-то на центральных улицах городка гудели автомобили, грохала по мостовой телега. Петров вспомнил вчерашнюю обиду, хотел кувырнуть бабкину катку с водой, но решил отложить это дело. Бабка развешивала за сарайкой белье. Петрову хотелось на улицу. Вымылся побыстрее, выпил молока в кухне и незаметно подался к воротам. Однако бабка его уследила. «Гляди, не вздумай ходить к Варнаку! Куда лыжет навострил?» На улице Петров прежде всего отделался от знакомых мальчишек, вильнул за угол, перебежал пустырь и шмыгнул через разломанный забор. Но это был еще не тот сад. Тот сад был намного дальше, за водоразборной колонкой. Петров крался вдоль сетчатого забора и старался не торопиться. Ага, вот отсюда вчера он запустил стрелу, вот и тот крапивный пролом. Петров, как и вчера, пролез через этот ход в сад и присел в густых акациях. Было тихо, только шумели вдалеке июльские улицы. Дрозд уже не пел, как ни старался Петров слушать. Может, уши не стали слышать. Петров дотронулся до больного уха, опять с горечью вспомнил бабку и прошел через сад по той же вчерашней тропке. В саду было прохладно, крапива росла в иных местах выше головы. Не уступал ей и конский дягель, цветущий белыми зонтиками. Вдруг заросли трав и деревьев расступились, и Петров очутился на берегу небольшого пруда. Пруд будто дремал, в нем отражались небо с облаками и вершины берез и лип. А там чуть дальше стоял желтый, словно игрушечный дом с облупившейся охрой на резьбе, антенной на высоком балконе. Узкая галерейка опоясывала второй этаж в три окна, а первый полуподвальный в четыре окна весь был увит плющами. Железная труба с флюгером-петухом венчала резной князек, деревянные столбы у входа напоминали колонны, которые Петров видел на картинке в учебнике по истории. Мальчик долго глядел на дом и на пруд, и на тихие от жары деревья. Ему теперь почти верилось, что в пруду живет зеркальный карп, и жаба ночует днем в осоке, и что здесь есть и в самом деле веселый дрозд, который каждое утро поет от жары. Мальчик зашел в тень и взглянул на то место пруда, где небо не отражалось, и можно было смотреть вглубь. Вода была чистая, а дно не видно. И вдруг Петров испуганно отпрянул от берега. В глубине что-то остро ясно блеснуло. Через минуту опять мальчик вскочил и побежал к дому. Еще издали увидел белую рубашку Анатолия Семеновича. «Я сейчас карпа видел!» — издалека заорал Петров. А Анатолий Семенович разогнулся. «Надо бы, брат, сначала поздороваться. Карпа, говоришь, видел?» «Ага, ну правильно. Ласточки как раз только-только с пруда улетели. Он еще не успел домой на дно уплыть. А ты про дрозда?» «Дрозд тоже уже отпел. Надо было тебе пораньше прийти». «А почему у огурцов усы?» — спросил Петров, наблюдая, как Анатолий Семенович обрывает огуречные усы. «Усы почему?» «Наверное, потому что огурец мужского рода». «Не-е-е-е!» — взахлеб торжествующе сказал Петров. «У тыквы тоже усы, она женского рода. Знаете, какая у нас тыква?» Анатолий Семенович тоже засмеялся. «Верно, как-то я про тыкву забыл. Ты, пожалуй, прав, тыква женского рода и тоже с усами». «А дрозд где сейчас?» «Кто его знает, в саду где-то. У него дел много». «А жаба?» «Жаба сейчас спит. Ты б пошел поискал стрелу, пока жаба не проснулась». Анатолий Семенович сел на скамеечку, как-то странно задышал и вдруг закашлял в большой белый платок, пряча в него все лицо и дергая плечами. «Иди, иди, поищи», — слабо сказал он между приступами кашля, но мальчик не уходил, испуганный и оробевший, стоял рядом. Желтый высокий лоб Анатолия Семеновича покрылся капельками. «Видишь, брат, какие дела? Никогда, смотри, не болей». Он дышал часто и прерывисто, руки у него дрожали. «Слышь?» — Анатолий Семенович поднял палец. «Что?» — Петров улыбнулся, у него сразу же отлегло от сердца, когда глаза Анатолия Семеновича заиграли, как и раньше. «Слышь? Так трава растет». Мальчик прислушался, и сквозь дальний городской шум ему взаправду показалось, что он слышит, как растет и чуть шевелится горячая от солнца трава. А Таня говорит, что трава только по ночам растет. Какая Таня? Я с ней на одной парте сидел, а потом ее Нина Аркадьевна с Тонькой Ябедой посадила, а меня рассадила. За что рассадила? Нас жених и невеста дразнили. Хм. Таня говорит, что трава по ночам растет. А почему? Ты спроси у нее, у Тани. Она, наверное, знает, почему. Слышишь? А может, вы вместе с Таней ко мне придете? Петров сказал, что когда начнется школа, Таню он позовет, а они придут сюда вместе. Анатолий Семенович взял его под мышки и подкинул в воздухе. Потом они долго ходили по саду, ели малину, искали стрелу, но так и не нашли. А через день со второй сменой Петрова отправили в пионерлагерь.